5. Коэн отвело монокуляр и спрятало его в кармане офицерского кителя, который инфоцит снял с одного из покойников на летном поле. Он сидел в обтяжку, но подстройка, заполненных жидкостью трансформационных полостей, прослойки которых находились у каллидус под кожей, позволила ассасину изменить массу и габариты, чтобы немножко лучше к нему приспособиться. «Как предлагаешь проникнуть внутрь?» – заговорила Йота. Кулексус была почти невидима в тенях возле разбитого окна, и в лунном свете различался лишь серо-стальной изгиб ее оскаленного шлема. Она говорила из-под пси-капюшона, и ее голос приобрел необычный металлический тембр, как будто он долетал до ушей Коэн с очень большого расстояния. Через парадную дверь Каллидус наблюдала за людьми, сновавшими перед узлом связи, обдумывая настороженные движения в их походке, разбирая моторику и жесты. И не только с целью инфильтрации, но и для анализа умонастроений. Отряд ликвидации получил наводку на это здание из информационных планшетов, снятых с того, что осталось от трупов патруля предателей, с которым расправился Гарантин. Оно было самым близким подобием опорного пункта в радиусе нескольких километров. И на этом этапе Келл не был готов вывести группу из относительной безопасности Ультио на длинное скоростное шоссе, которое вело к столице, располагавшейся в нескольких километрах к югу. Сам главный город, крупнейший на Дагонете, был ясно виден на фоне темнеющего неба. Некоторые из самых высоких зданий все еще дымились. Другие полуобвалились и осели, как пьяницы, опирающиеся на плечи друг друга. Но в небе ничего не змеилось и не трассировало, не было облаков грибов, не гудели над головой звенья штурмовых катеров. Город казался спокойным, по крайней мере настолько спокойным, насколько он имел право быть на планете, охваченной междоусобной войной. Когда Коэн спросила Виндикара, что он узнал в ходе разведывательной миссии, Эверсор просто ухмыльнулся, а снайпер ответил кратко, чтобы отделаться. «Все очень сложно», — сказал он. Коэн в этом не сомневалась. В ходе многих сотен полевых операций, немалое число которых протекало в зонах боевых действий, Каллидус выучила, что то, что генералы в своих комфортных командных резиденциях называют истинным раскладом, зачастую не имеет к истине никакого отношения. Для солдата, равно как и для ассасина, единственным уравнением истины, которое решалось всегда, было проведение простого вектора между оружием и мишенью. Но сейчас Коэн находилась здесь вместе с девушкой Парией Йотой, и нуль способностей Кулексус, от которых мурашки бегали по коже, вышли на передний план, чтобы защитить тень от любого возможного псионического прослушивания. «Тариэль был прав в своих оценках», — сказала Йота, пока над их головами стрекотал вертолет. «Внутри здания есть астропат. Он осознает твое присутствие». Она отрицательно затрясла головой, двигая своим раздутым шлемом черепом вправо и влево. «Нет, я полагаю, он может быть под воздействием психотропных препаратов». «Хорошо», — Коэн встала. «Мы не хотим, чтобы тревогу подняли до того, как мы здесь закончим». Сосредоточившись на мысленной форме и отображая ее в теле, Каллидус изменила размер голосовых связок, перенимая тональность офицера, услышанную в одной из перехваченных вокс-передач. «Приступаем».